участники велосипедного марша под девизом объединения, инициированного Китайским региональным оргкомитетом совместного совещания представителей политических партий, организаций и частных лиц севера и юга страны и за ее пределами, за мир на Корейском полуострове и его самостоятельное объединение, 4 октября опубликовали воззвание в адрес всех корейских соотечественников. В нем отмечается: по случаю 9-й годовщины со дня опубликования Межкорейской декларации от 4 октября, по инициативе Китайского регионального оргкомитета совместного совещания, проведен велосипедный марш под девизом «Мира на Корейском полуострове и его самостоятельного объединения», но марш приостановлен на полупути у Панмунджома. Наша нация проживала на единой территории, продолжая единое кровное родство и гордясь 5000-летней славной историей. Она по сей день остается единственной на земном шаре расчлененной нацией, будучи местоимением жертв конфронтации войны. Это большой позор нации. Надо во что бы то ни стало добиться общенационального форума под девизом объединения и открыть широкий простор самостоятельного объединения. Все корейцы обязаны выше поднять знамя национальной самостоятельности и великой национальной консолидации. Все соотечественники на севере и юге страны и за ее пределами должны сплоченными силами добиться вечного мира на раскинутой в 3000 ли родной земле, выдворив из Южной Кореи американские захватнические войска. И в частности решительно выступать против политики вражды с собратьями, к чему прибегают нынешние южнокорейские власти, подчеркивается в воззвании.